Она оттолкнула мою руку, и вдруг глаза ее наполнились слезами. «В чем дело?» — удивился я. «Как бы хотелось мне быть такой, за кого ты меня принимаешь!» — пробормотала она. «Но я не такая. Прости меня, швед. Я могу предоставить тебе только комнату и покой. Больше ничего. Не жди от меня любви». Но я не желал слушать эти бредни. Я повалил ее на кровать и прижался губами к ее губам. «Лучше молчи», — шепнул я ей на ухо. В первое мгновение Корлис непроизвольно ответила на мой поцелуй и прижалась ко мне всем телом, но тут же резко отстранилась от меня и попыталась вырваться. Не тут-то было. «Перестань!» — выкрикнула она. «Не надо!» Я рассмеялся и снова поцеловал ее. Она застонала, но в следующий момент схватила бутылку с ромом, стоявшую на полу, и ударила ею меня по голове. Ну и женщина! Мы оба соскочили с кровати и оказались посреди комнаты друг против друга, как два боксера. Лицо мое было залито кровью, смешанной с ромом. Корлис, задыхаясь, выкрикнула: «Я ведь тебя предупреждала!» На ней тоже была кровь, моя кровь. Колени мои подломились, ноги стали ватными, и я снова почувствовала, что стою на палубе корабля, а вокруг бушуют волны штормового моря. Один глаз мой был залит кровью и ничего не видел. Ураган! Я схватился за поручни, чтобы не упасть за борт. Рядом со мной на мостике оказалась Корлис. Она прижалась ко мне и пыталась меня поддержать. «Боже мой!» — причитала она. «Прости меня, швед! Я не хотела этого!» В тот же миг через палубу перекатилась огромная зеленая волна и сбросила меня в глубокую темную бездну. А потом я вновь очнулся на кровати, пронизанный ощущением очередного обмана. Я дал обвести себя вокруг пальца, как мальчишка-салага, а маленькая блондинка оказалась куда более опытной и ловкой. Это что ж получается? Она хапнула все мое жалование за 3 года и даже не удосужилась отработать эти денежки. Да разве есть на свете женщина, которая стоила бы 15 000 долларов? Эх, моряк, моряк! Вот уж Гинти покатится со смеху. «Что, опять ищешь работу?» — спросит он своим громовым басом. Его брюхо затрясется от хохота. «А я думал, ты впрямь решил распрощаться с морем. Ты ж собирался к себе, в Миннесоту. Хотел купить ферму, жениться. Да, видно, оседлый образ жизни не для тебя. Потом он, конечно, предложил бы мне место на каком-нибудь вонючем пароходишке, перевозящем, скажем, азотную кислоту. Или что-нибудь еще похуже, чтобы меня проучить. Уж я-то его знаю». Чем больше я думал об этом, тем сильнее меня охватывала ярость. Я 3 года как каторжный копил эти 12 000, а теперь мои кровные денежки присвоила себе эта красотка, да еще 3 000 моего выигрыша. Не слишком ли дорогая цена за предоставленный ночлег, за одинокий ночлег на односпальной кровати? Восстановив наконец-то в памяти все события минувшей ночи, я принял решение. Нет, я не позволю водить меня за нос. Прежде всего надо пойти в бар. Там я найду ту брюнеточку по имени Мэмми, а через нее выйду и на Корлис. Мне ведь даже фамилия ее неизвестна. Но я отыщу ее и заставлю вернуть мне деньги любой ценой, даже если придется разнести всю эту коробку. На туалетном столике лежало несколько мелких монет. Я оделся, сгреб в карман эту мелочь, вышел из своего бунгало и направился через двор к бару, сопровождаемый взглядом пурпурного неонового попугая. Бар был маленький, но весьма уютный, разделенный на ниши. Стены бара были отделаны белой кожей, и это придавало ему вид респектабельного заведения. Хмурый, широкоплечий бармен показался мне знакомым. Я бросил на стойку монету. «Белого Бакарди, двойную». Бармен молча обслужил меня. В два глотка я опустошил стакан и вновь придвинул его бармену по гладкой деревянной стойке. «Повторить». Я полез в карман, чтобы выудить оттуда очередную монету, но бармен покачал головой. «Можете не волноваться из-за мелочи. Ваш кредит в полном порядке». Я удивленно посмотрел на него. «Вы меня не узнали?» — усмехнулся бармен. «Крепко же вы набрались. Совсем ничего не помните?» «Вас не помню». «А ведь я довел вас до постели», — объяснил бармен. «Пришлось помочь мисс Мейсон, особенно после того, как вы стали проявлять к ней слишком большой интерес». Он налил мне двойную порцию и оставил бутылку на стойке. «Пейте, пейте. Можете нализаться хоть до белой горячки. Ваши деньги лежат в сейфе. Сумма приличная. Хватит даже на похороны». Я попросил его выражаться более понятно. Бармен уперся обеими ладонями в стойку. «Вы хоть помните, что у вас было при себе примерно 15 тысяч? Если быть совершенно точным, ваш капитал составляет 14 875 долларов. И мисс Мейсон убрала ваши деньги в сейф, чтобы вас не обокрали. Между нами, матрос, вы вели себя как осел». Такого поворота я не ожидал и почувствовал, что у меня горят уши, а я-то ее обвинял. Значит, мисс Мейсон — это Корлис? Здоровяк бармен кивнул и, глянув на других посетителей, нагнулся ко мне и заговорил тише. «Это она встретила вас вчера в одном из игорных притонов. Она сразу поняла, что вы рискуете проиграть все деньги, и решила спасти вас от банкротства. А потом эта драка. Нелегко ей было вас увезти оттуда, но она вас спасла. А как вы ее за это отблагодарили? Оскорбили, и больше ничего. Вы с ней обращались, как с портовой шлюхой». Его брюхо затряслось от возмущения. «Будь я на ее месте, оставил бы у вас лежать на пляже, а денежки забрал бы себе. Но мисс Мейсон настоящая леди, и когда она вернется из Сан-Диего, она отдаст вам все ваши деньги. Вам лишь придется уплатить за ночлег и за выпивку». Я почувствовал себя полным идиотом. «Мисс Мейсон живет здесь, в пурпурном попугае?» «Вы сказали, живет?» — развеселился бармен. «Да весь этот мотель принадлежит ей со всеми его потрохами».